как это делает Вяземский. Требование соответствия этого романа в стихах некоей заданной эстетической теории. В «Евгении Онегине» достигнута Пушкиным такая художественная целостность и органичность, какие редко встречаются и в гениальнейших художественных созданиях. И это именно потому, что роман является непринужденнейшим, свободнейшим излиянием души и ума, всего жизненного опыта и сверхопытного знания жизни его автора. Давно пора отвергнуть поверхностное представление об Онегине как о совокупности элегий, либо как о механическом сплаве фабульного повествования с так называемыми лирическими отступлениями, будто имеющими лишь косвенное отношение к фабуле. Чего стоит одна только характеристика, данная Пушкиным Онегину уже в первой главе романа. Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей. Кто чувствовал, того тревожит призрак неотвратимых дней, тому уж нет очарований, того змея воспоминаний, того раскаяние грызет. Обращаясь к этой характеристике Пушкиным своего любимого героя, пушкинисты обычно делают вывод о том, как пишет Лотман в своем превосходном комментарии к Евгению Онегину, что она обусловлена убеждением Пушкина в связи торжества реакции и исконного эгоизма человеческой природы, утвердившимся в нем в ходе идейного кризиса 1823 года. В действительности, пушкинский взгляд на человеческую природу изначален и не имеет ничего общего с какими-либо его идейными кризисами, да и вопрос об этих кризисах не так-то прост, как о нем толкует наше пушкиноведение. Приведенная характеристика Онегина из первой главы романа, написанной в октябре 1823 года, проистекает из письма Пушкина к брату, написанного в промежутке с начала сентября по начало октября 1822 года. «Тебе придется иметь дело с людьми, которых ты еще не знаешь. С самого начала думай о них все самое плохое, что только можно вообразить. Ты не слишком ошибешься. Не суди о людях по собственному сердцу, которое, я уверен, благородно и отзывчиво, и сверх того еще молодо. Презирай их самым вежливым образом. Это средство оградить себя от мелких предрассудков и мелких страстей, которые будут причинять тебе неприятности при вступлении твоем в свет». Эта тема становится одной из основных в «Евгении Онегине». Ее Пушкин вводит в роман чрезвычайно осторожно, но к концу романа делает главенствующий. Сначала в первой главе Онегин сопоставляется с Чадаевым, причем чисто внешне. «Второй Чадаев, мой Евгений, боясь ревнивых осуждений, в своей одежде был педант и то, что мы назвали франт». А какая мысль скрывается за этим уподоблением Онегина Чадаеву? Оба руководятся в своем отношении к свету сознанием какой-то своей неуместности в свете, но и неотделимости от него. Потому в них и заключена такая сжигающая сила обличения света. Ибо нет большего отрицания того или иного явления духовного порядка, чем сомнение в его ценности, заложенное в нем самом. Правда, это в то же время может, но только может, служить подтверждением, что в его недрах таятся также зародыши чего-то нового, решительно противоположного ему. Как второй Чадаев, Онегин в еще большей степени предстает вторым Пушкиным. Сделав себя самого героем романа, Пушкин тем самым установил прямой контакт со всеми героями романа, а также и с его читателями. Причем как с действующими лицами последнего, и как с соавторами создателя его. возникает иллюзия, будто роман одновременно пишется и читается.